210. Логика основных документов. Для отражения информационно-финансовой агрессии требуется утвердить в жизни нашей страны два основных родоначальных созидательных модуля – правительство и предприятие, и выполнить ряд подкрепляющих это утверждение действий. Как мы знаем, результаты труда и деньги рождаются на предприятии, потому и главные действия по утверждению созидательных родоначальных модулей и правил движения денежных потоков, в них входящих, могут быть выстроены только на предприятии. Только через предприятие продолжается, закрепляется и поддерживается существование родоначальных модулей. Вначале было слово. Уже привычно говорим мы. Но в настоящее время, чтобы слово обратилось в действие миллионов людей, оно должно быть написанным и всеми одинаково усвоенным. Поэтому на практике все сводится к тому, что мы должны практически одновременно собраться на своих предприятиях и написать, буквально на каждом предприятии написать некоторый документ, одинаковый для всех в своей главной основе и всеми одинаково понимаемый. Таким требованием отвечает ниже приведенный проект документа. Подчеркиваем, что это проект, схема его, развернутый план. Реальный документ потребует редакции и дополнений по месту действий. Наша же задача, возможно, короче, передать здесь дух этого документа, его направленность, способную обеспечить одновременные, основанные на единомыслии действия. Итак, сам документ и действия, его сопровождающие, заключаются в следующем. Нужно примерно в одно время собраться всем на своих родных предприятиях и провести антиколониальное собрание трудового коллектива предприятия, примерно с такой повесткой дня. О прекращении информационно-финансовой агрессии и утверждении в жизни страны родоначальных созидательных модулей. Поясняющее отступление. Собрание необходимо оформить протоколом. Протокол должен строиться примерно по такому плану. В нем должно быть в обязательном порядке обращение к мировой общественности, к руководителям всех стран, ко всем органам власти и правопорядка, расположенным на нашей территории, ко всем своим предприятиям-смежникам. Подчеркиваем, что само проведение таких собраний, понимание их необходимости, требует очень большой организованности и мужества. Вы это поймете, как только начнете вопрос об их проведении, из разговоров переводить в плоскость действий. Чем в меньший срок будут проведены собрания в трудовых коллективах, тем выше будет эффект. В идеале такие собрания нужно бы провести везде, в один и тот же день. Одновременность – лучшая демонстрация гражданской силы и гражданской организованности. Но если такие собрания пройдут по всей стране в течение 3-4 месяцев, то и это очень хорошо. Такой срок и даже больший срок будет хорош и достаточен для целей освобождения. В целом протокол собрания должен выглядеть примерно так. Первое. Оценка текущего состояния в стране. Мы, трудовой коллектив предприятия, указать какого, согласно повестке дня, обсудили события, происходящие на нашем предприятии и других предприятиях, в нашей стране в целом и пришли к выводам, о которых заявляем всем остальным гражданам нашей страны, другим странам, всему мировому сообществу. Мы оцениваем сложившуюся ситуацию как информационно-финансовую агрессию, идущую против нашей страны при активной помощи высшего руководства нашей страны в интересах иностранных держав, в результате которой в нашей стране установлен режим геноцида и высшие формы информационно-психологического террора с конечной целью полного уничтожения нашей страны, нашей культуры и физического истребления населения. События, происходящие в нашей стране, вызваны иностранным вмешательством в ее жизнь и являются следствием этого вмешательства через посредство самых современных способов организационного воздействия. В силу новизны и эффективности примененных приемов, народ нашей страны, так же, как прежде нас, народы так называемого третьего мира, не смог вовремя определить начавшуюся информационно-финансовую агрессию и организоваться, не смог выставить необходимую защиту и, соответственно, понес колоссальные потери материального и морального свойства. Поясняющее отступление. Это очень важный раздел документа. Мало кто из наших граждан задумывался над тем, что методы информационно-финансовой агрессии столь коварны и юридически выверены, так поданы через средства по формированию и управлению общественным сознанием, что в глазах мировой общественности события, состоявшиеся в нашей стране, выглядят как естественные, законные и отражающие свободно выраженную волю народа. Казалось бы, ну что с того? А то, что если в наших документах не будет отражено наше понимание происходящего, не будет дано разъяснение для всех остальных людей основных юридических моментов, связанных с ведущейся против нас агрессией, то наши поработители получат моральное право вводить на подавление наших попыток защититься свои войска. Для всей мировой общественности это будет подано как акт доброй воли, как миротворческая миссия. Другое дело, если агрессор разоблачен. В этом случае его действия будут сильно затруднены. К тому же, через разъяснение, как информационно-финансовая агрессия ведется против нас, мы поможем и многим другим странам понять, как она ведется против них. Ведь многие страны находятся в колониальном положении, как и мы сейчас. Только колонизация у них состоялась гораздо раньше нашей. Порабощено много стран. Достаточно сказать, что в настоящее время на каждого жителя США работает в остальных местах земного шара по 7 человек. 7 человек на каждого. Сейчас и мы в этом списке рабов. Международная жандармская роль США столь преступна, что против ее политики выступают даже ее собственные жители. Например, уже упоминавшийся в нашей книге американский ученый-экономист Ларуш выступил с призывом к странам третьего мира не платить США долги, проценты по ним и расчетами доказал, что эти страны все свои долги уже выплатили, не по одному разу. За такое разъяснение этот ученый в демократических в кавычках США был брошен в тюрьму. Все это рассказывается для того, чтобы стало ясно. Мы не одиноки, и нужно до наших потенциальных союзников достучаться. И единственный путь к этому лежит через доказательство того, что наша страна, так же как и другие до нас, стала жертвой новейших методов захвата – информационно-финансовой агрессии. В этом случае мы можем рассчитывать на помощь и понимание международных сил, которые также подвергаются воздействию тех же самых информационно-финансовых приемов, что составляют суть ведущейся против нас информационно-финансовой агрессии. Ее разоблачение в глазах мировой общественности одновременно является и разоблачением, и доказательством того, что наш народ, наша страна, находится в условиях геноцида. Указание на геноцид – это важнейший момент, как со стороны понимания происходящего, так и с международной юридической стороны. Напомним, что геноцид – это комплекс сознательных действий правительства по уничтожению собственного народа. А согласно международным документам, в частности Декларации прав человека, народ, подвергающийся геноциду, имеет право применять для защиты любые методы против своего правительства, вплоть до вооруженного восстания. Эти нормы знают все страны. Такое разоблачение крайне необходимо и для наших граждан. Оно будет способствовать взаимопониманию между нашими людьми и будет способствовать единомыслию, объединению против общей опасности, против внешнего врага. Далее излагаются некоторые обстоятельства, показывающие, что против нас ведется информационно-финансовая агрессия. В этом ряду показываются как минимум такие события. В протокол. 2. Замысел, концепция информационно-финансовой агрессии. Нам известна концепция и методы информационно-финансовой агрессии и некоторые из документов, на основании которых и с помощью которых запущены разрушительные процессы в нашей стране. Они идут в нашей стране. Самое малое – последние 40 лет. Поясняющее отступление. В этом месте нужно процитировать приведенные в этой книге 2.1. Замысел Алена Даллеса, 2.3. Директиву СНБ США 20/1 от 18 августа 1948 года 2.2 в кавычках стабилизационную программу МВФ. Конечно же, в этом месте протокола можно дать и другие документы. Например, можно сослаться на статьи Цикунова и другие факты, доступные вам. Это могут быть ссылки на книги, статьи, речи политиков. Здесь годится все. Целый ряд международных официальных документов, направленных на уничтожение нашей Родины, и их анализ приводится, например, в книге Олега Платонова «Криминальная история масонства. 1731-2004 года». Издательство «Алгоритм. 2005 год». В главе 25. Цель – как можно нагляднее показать, что в нашей стране действительно идут процессы, запущенные злой, заинтересованной и опытной зарубежной силой. Но приведенные выше три документа имеют особое значение, и заменять их другими недопустимо. Они должны присутствовать обязательно, идти первым и должны быть перечислены в хронологическом порядке. В дополнение и как доказательство именно этой направленности событий внутри нашей страны, здесь можно указать еще ряд узловых моментов. Полезно показать динамику смертности и рождаемости, динамику численности населения, уровень доходов населения, показать динамику алкогольного наркотического геноцида, политику спаивания наших людей, введение наркомании, развращение населения и другие доказательства геноцида. Хорошо в этом же месте сослаться на мнение людей, организаций, движений, которые в разное время указывали, что наш народ находится в условиях геноцида. Например, такое утверждение зафиксировал в своих документах на 10-м съезде «Союз борьбы за народную трезвость» в протокол. Третье. Разоблачение фактов и методов информационно-финансовой агрессии, имеющих особое юридическое значение. 3.1. В общей картине информационно-финансовой агрессии, развязанной против нашей страны, международными силами и в первую очередь США, в особом ряду стоит подготовка уничтожения СССР и его уничтожение. Показываем здесь механизм обмана населения СССР с тем, чтобы все люди и все страны знали, СССР распался не сам. Это результат умелых манипуляций со стороны современного агрессора и факт вмешательства во внутренние дела нашей страны. Народом СССР 17 марта 1991 года был навязан референдум с заранее запрограммированным исходом, получением юридического обоснования развала СССР. На референдум было вынесено два варианта вопроса о будущем нашей страны. Первый из них прямо указывал на развал Союза Советских Социалистических Республик, а второй содержал указание на развал в замаскированном для обычного восприятия виде, в словах «обновленный союз». Технология обмана заключается в том, что альтернативы сохранения СССР в неизменном виде в вопросах референдума не было, поэтому население СССР второй вариант психологически приняло как альтернативу первому варианту, и более 70% от числа принявших участие в голосовании проголосовали за второй пункт, за сохранение обновленного союза, думая, что голосует за целостность союза. В итоге, после навязанного референдума, разрушители получили формальное юридическое право. Единодушное одобрение на референдуме. На его развал, так как понятие СНГ, Содружество независимых государств, формально подпадает под понятие второго пункта референдума, обновленный союз. На основании изложенного, понимая и раскрывая технологию обмана народов СССР на референдуме 17 марта 1991 года, мы заявляем о незаконности самого референдума и Беловежского сговора, состоявшегося в конце 91 года, и, соответственно, не признаем уничтожение СССР. Более того, действия по его развалу, особо изощренный обман населения, считаем еще одним доказательством вмешательства злой антинародной, прежде всего, зарубежной силы. 3.2. Следствием ведущейся против нашей страны информационно-финансовой агрессии является и действующая в настоящее время на территории нашей страны Конституция, Аргументация минимально состоит в следующем. 3.2.1. Ее содержание составлялось и уточнялось за рубежом, зарубежными экспертами, в ущерб интересам нашей страны. 3.2.2. Она объявлена принятой, хотя не набрала квалифицированного большинства голосов, что совершенно необходимо для документов подобного уровня и значения. 3.2.3. И главное. При ее принятии были грубо нарушены действующие на момент принятия Конституции процессуальные нормы и правила. Нарушение состоит в том, что на момент принятия Конституции существовал второй проект основного закона, так называемый проект Слободкина, который согласно установленным правилам и действующему законодательству был зарегистрирован, и за него, опять-таки, согласно действующим правилам и закону, было собрано более 1 миллиона подписей граждан, и, следовательно, этот проект в обязательном порядке необходимо было вывести на всенародное обсуждение и голосование. То есть, согласно действовавшим правилам, законам, процессуальному порядку принятия основного закона, народ должен был выбирать Конституцию из двух имевшихся проектов. Один вариант был просто скрыт от народа и не поставлен на голосование. При попытке объяснить это положение народу страны с высокой трибуны Верховного Совета РСФСР к народному депутату, члену Верховного Совета РСФСР, юристу, заслуженному судье РСФСР, Слободкину, автору альтернативного проекта Конституции, была применена грубая физическая сила. Применение физической силы выразилось в том, что Слободкина несколько человек схватили у трибуны, подняли на руки и вынесли из зала заседаний. Следовательно, на основании вышеизложенного, действующая в настоящее время на территории нашей страны Конституция нелегитимна. Соответственно, мы отрицаем и легитимность всех законов, которые непосредственно вытекают либо из навязанной нашей стране Конституции, либо из тех положений, что отражены в вышеперечисленных документах. В доктрине Аллена Дальса, директиве СНБ США 20/1 от 18 августа 1948 года, стабилизационной программе МВФ, сложившееся положение на деле обозначает не только полную антинародность, но и незаконность нынешнего режима, действующего в стране, всех принятых им положений и международных обязательств. Поясняющее отступление. Сокрушающий удар по масштабу созидательных модулей в нашей стране был нанесен приватизацией, с помощью которой единый производственный комплекс был раздроблен на кусочки, удобные как для отнимания результатов труда, так и для различных перепродаж и крупной спекуляции. Для восстановления масштаба созидательных модулей крайне важно снять с наших предприятий статус приватизированных. Хитрости, примененные при приватизации, были столь совершенны, что трудовые коллективы поголовно проголосовали за приватизацию, после чего с согласия трудовых коллективов была изменена организационно-правовая форма собственности предприятий, и мы получили раздробление производственного комплекса страны, очень удобное для целей информационно-финансовой агрессии. Для снятия приватизации с предприятий нужно внести в протокол ряд разъясняющих положений. В протокол 3.2.4 мы заявляем, что приватизация предприятий 3.2.4.1 в принципе не может способствовать улучшению процесса производства, что и показала вся практика существования приватизированных предприятий. Кроме того, приватизированные предприятия могут быть использованы и чаще всего используются в ущерб обществу, стране и большинству населения. 3.2.4.2 была проведена с массовыми нарушениями действовавшего на момент проведения приватизации законодательства. Так повсеместно нарушался закон о собственности в Российской Федерации. Нарушение выражалось в том, что согласно этому закону, если предприятие просуществовало 15 и более лет, то вся недвижимость переходила в собственность трудовых коллективов. Таким образом, практически все предприятия, по закону, принадлежали трудовым коллективам и приватизации не подлежали. 3.2.4.3. являясь особым актом купли-продажи, произведена с обманом, который в частности выразился в том, что трудовым коллективам предприятий объясняли, что после приватизации предприятия будут работать лучше, доходы и зарплаты вырастут. Практика показала, что это был обман. По приведенным основаниям, а есть и другие, мы заявляем, что снимаем со своего предприятия статус приватизированного. Устраняем и не признаем обстоятельств, вытекающих из факта владения акциями и другими ценными бумагами. Переводим организационно-правовой статус своего предприятия в разряд народного предприятия, в уставе которого закрепляем устройство созидательного модуля предприятия по концепции экономики согласованных интересов. Одновременно заявляем о недопустимости приватизации производственного комплекса страны. Поясняющее отступление. Приватизация на предприятиях проходила с массовыми нарушениями действующего в ту пору законодательства, как говорят юристы, и по другим основаниям. Если они были на вашем предприятии, то их следует хорошо знать, но в протокол заносить не нужно, и вот по какой причине. Те обстоятельства обычно указывают лишь на то, что сама приватизация проведена неправильно. То есть кому-то акции не додали, обманули, а должны были дать. Кто-то ухватил контрольный пакет, и он по закону должен бы быть у другого. Такие обстоятельства не подрубают саму идею приватизации вашего предприятия, поэтому их и не нужно вносить в протокол, они только засорят его содержание. Четвертое. Первоочередные меры по прекращению информационно-финансовой агрессии. 4.1. Для прекращения ведущейся против нашей страны информационно-финансовой агрессии, основываясь на вышеизложенном, для восстановления в нашей стране порядка, законности, для восстановления работы предприятий, экономики в целом и правительственных органов в режиме созидания, мы признаем с настоящего времени, внедряем в жизнь нашей страны концепцию экономики согласованных интересов, которая в деталях внедрения состоит из утверждения в жизни страны двух созидательных родоначальных модулей – созидательного модуля правительства и созидательного модуля предприятия. Поясняющее отступление. Наличие в протоколе новых понятий, таких как экономика согласованных интересов, созидательные родоначальные модули, созидательные модули правительства и предприятия, обязательно, потому что в других понятиях выразить и описать необходимые действия невозможно или очень длинно и сложно. К тому же их применение сразу же позволит внедрить эти понятия в общественное сознание, что также совершенно необходимо. Этот момент очень важен, и мы можем наткнуться на сопротивление разрушителей, которые будут предлагать сделать изложение в кавычках в привычных специалистам и людям терминах. Такое изложение, как сложное, не будет понято народом, а следовательно оставит его слепым, а организаторов, раз народ слеп, беспомощными и беззащитными. Внедрение и изучение новых понятий должно быть особой заботой всех здоровых сил общества. Да и сама работа по проведению антиколониальных собраний на предприятиях будет возможна лишь после того, как трудовые коллективы будут знакомы с новыми понятиями. Как минимум, познакомиться хотя бы с настоящей книгой. У всех должно быть ясное понимание, что изменяются лишь определенные правила. Разрушительные сменяются на созидательные. И все это может быть выполнено и должно быть выполнено с минимальными ломками структур и перемещениями специалистов, в том числе и даже в первую очередь управленческого персонала. Меняться должны именно правила. Люди давно подметили исключительную силу правил. Существует такая восточная притча. Некий правитель решил провести конные соревнования, но ввел правило, что на этих скачках победит тот, чья лошадь придет к финишу последней. Ударил гонг. Всадники не с места. Их держит на старте правило. Волнение и недовольство среди зрителей и болельщиков нарастает. А всадники стоят. Правитель настаивает на своем. Скачки должны пройти. Как он задумал. Приз получит тот, чья лошадь придет последней. Положение критическое. Но тот подошел к всадникам старец. Что-то им сказал. Они что-то сделали. И вдруг помчались во весь опор. Условия, назначенные правителем, при этом были выполнены. Притча спрашивает, что сказал старец и что сделали всадники. А он им сказал: поменяйтесь лошадьми. При этом каждый сел на чужую лошадь и стал ее гнать, стремясь свою оставить позади. Старец уточнил и фактически тем самым ввел новые правила соревнований. Из этого примера видна мощная роль правил в обществе. Поэтому нам нужно уподобиться этому мудрому старцу и менять именно правила, гарантируя тем людям, что будут их исполнять, полное благополучие. Помня об этом, в протокол нужно занести. В протокол. 4.2. Мы считаем, что весь исполнительный, ныне существующий аппарат, обеспечивающий координацию жизнедеятельности и функционирования наших суммарных технологий, жизнедеятельность системы городов, связи, транспорта, населенных пунктов и так далее, должен быть сохранен. Но ему должны быть назначены новые правила работы, вытекающие из необходимости обеспечения принципов экономики согласованных интересов и внедрения созидательных родоначальных модулей. 4.3. Для прекращения информационно-финансовой агрессии мы на своем предприятии вводим в действие созидательный модуль предприятия. Для чего? 4.3.1. Основываясь на незаконности проведенной приватизации и убедившись на практике в ее разрушительной роли для народного хозяйства и благосостояния народа, мы приватизацию не признаем, отменяем и принимаем новый устав предприятия, который как образец прилагается к настоящему протоколу, и суть которого состоит в том, что трудовой коллектив становится собственником результатов своего труда и нанимает администрацию по системе ее защиты, поясняющее отступление. Имея концепцию экономики согласованных интересов и основы модульной теории, изложенные в этой книге, в принципе нетрудно составить устав предприятия, который бы закреплял созидательный модуль и дать его как образец. Думается, что отсутствие образца устава предприятия пока не помешает процессу подготовки антиколониальных собраний, а необходимые детальные документы будут разработаны и представлены общественности в ходе их подготовки. Словом, текст устава – простой рабочий вопрос, и здесь мы его трогать больше не будем. В протокол. 4.3.2. Согласно уставу предприятия, мы выбираем представительный орган трудового коллектива в составе. Поясняющее отступление. В соответствии с повесткой дня собрания и его целью, в соответствии с уже новым уставом предприятия, на антиколониальном собрании избирается представительный орган трудового коллектива предприятия. Совет, комитет и другое. Суть не в названии. Его численность должна быть не менее 2% от общей численности работающих. Но таким, чтобы в совете были пропорционально представлены все производственные цеха и службы предприятия. Также на этом собрании избираются представители в исполнительные органы власти, в администрацию города, района, области и так далее, для контроля и наблюдения за работой администрации, органов правопорядка, средств формирования и управления общественным сознанием в условиях экономики согласованных интересов. В принципе, выдвижение и выборы в органы контроля, наблюдения за работой администрации на этих собраниях должны быть проведены по производственно-территориальным округам с опорой на соответствующий закон. Естественно, что закон о таких выборах также невозможно привести в этой книге. И нужно сказать, что вопрос о выборах по производственно-территориальным округам, хоть он теоретически менее сложен, чем созидательный устав предприятий, потребует большего количества чисто технической работы. Но он вполне решаемый в ходе распространения знаний и положений модульной теории и подготовки антиколониальных собраний. Но исходя из требований оперативного прекращения информационно-финансовой агрессии и учитывая дефицит отпущенного историей времени на это действие, Полную процедуру выборов по производственным территориальным округам можно на какое-то время, допустим, на 2-3 года, отложить. Для такого решения есть все юридические основания. Поэтому в настоящем проекте протокола мы запишем так. В протокол 4.3.3 для защиты органов исполнительных структур и для осуществления контроля за их деятельностью мы выдвигаем, далее перечисляется, кто в какие органы выдвигается. Поясняющее отступление. Очень важный вопрос о формировании высшего органа власти в стране, который бы, опираясь на реформированные трудовыми коллективами предприятия, зная положение модульной теории, экономики согласованных интересов и признавая факт информационно-финансовой агрессии, соответственно действуя, ввел бы в жизнь страны созидательный модуль правительства. Его мы решаем следующим образом. Помогает нам в этом безукоризненное с юридической стороны обстоятельство. Дело в том, что когда захватчики с опорой на пятую колонну внутри нашей страны разваливали СССР, то с юридической стороны они полного успеха не достигли, так как, несмотря на разгон Верховного Совета СССР, остался орган, легитимность которого с юридической стороны безупречна. Этот орган – постоянно действующий Президиум Верховного Совета СССР. При этом не важен его состав, важно, что он сохранился как структура. Будь хоть в его составе вообще один человек. Эта структура при поддержке предприятий, соответственно, может быть усилена, реформирована и так далее. Но главное остается. Это наш единственный по-настоящему законный высший орган государства. Остальные структуры – это узурпаторы. Факт и следствие иностранного вмешательства в рамках ведущейся против нашей страны информационно-финансовой агрессии. Этот верховный орган, плюс к этому представительные органы на местах, избранные на предприятиях, на собраниях, о которых мы здесь говорим, и составят необходимую структуру для управления всей жизнью страны и, соответственно, для прекращения информационно-финансовой агрессии. Это положение также необходимо отметить в протоколе. В протокол 4.3.3. Всю полноту власти на территории нашей страны, но в рамках концепции экономики согласованных интересов, мы признаем за постоянно действующим президиумом Верховного Совета СССР. Поручаем ему в срок до 3 месяцев разработать и выдать на всенародное обсуждение пакет законов, необходимых для повсеместного освоения экономики согласованных интересов в рамках модульной теории. В концептуальную основу выработки новых правил должна войти ответственность верхних уровней управления за динамику следующих показателей: средней продолжительности жизни населения, рождаемости, смертности и ее причин, качества населения, уровня преступности и ее структуры, экологической ситуации. Поясняющее отступление. Заканчиваться должен протокол как обычно: дата, подписи секретаря собрания и председателя собрания. Протокол должен быть размножен, разослан во все адреса, указанные в обращении, и во все средства по формированию и управлению общественным сознанием, в постоянно действующий президиум Верховного Совета СССР. При этом не имеет особого значения, что положение на вашем предприятии сразу не изменится. Новые правила заработают тогда, когда они станут повсеместно известны и будут приняты большинством предприятий. Поэтому нужно неутомимо работать в этом направлении, расширяя круг знающих и, главное, действующих в направлении проведения соответствующих собраний с целью создания описываемых структур. Детали подскажет практика действий. Вот и все. А далее нужно начинать жить, как обозначено в протоколе собрания трудового коллектива, по правилам движения денежных потоков, характерным для экономики согласованных интересов. А это значит, что повсеместно внедряются в жизнь созидательные модули, уничтожаются ростовщические проценты, убираются процентные игры, ценные бумаги, спекуляции на недвижимость и так далее. Здесь должны излагаться все условия введения в жизнь созидательного модуля правительства. Мы не ставим цель изложить здесь полный перечень всех принципов, но считаем, что означенных уже достаточно для того, чтобы была создана при реформировании приверженность общенародным интересам и справедливости. Здесь намеренно излагается очень сжатый конспект того документа, который должен быть составлен и принят на каждом предприятии. Здесь не ставится цель дать образец для бездумного повторения и копирования. Вы сможете составить такой документ сами, когда хорошо поймете и усвоите предыдущее содержание, относящееся к понятиям модульной теории, экономики согласованных интересов. Когда на эти темы поговорите со своими товарищами, поспорите с кем-то. Одним словом, в вашем мировоззрении должен произойти тот мировоззренческий сдвиг, о котором также говорится в нашем повествовании. Вероятно, и даже скорее всего, у вас возникнут вопросы. Упреждая, ответим на первый. Первым вопросом обычно бывает такой: да неужели какой-то бумажкой можно прекратить все те безобразия и беспредел, что царят в нашей стране? Автоматы давай. Хороший вопрос. Ответ такой: да, именно бумажкой. Нас поработили и разбили бумажкой. И мы обязаны понять и сделать бумажки, по которым нам жить, по содержанию которых нам действовать, которые установят весь строй нашей жизни. Поймите, смысл любой борьбы в том и состоит, что в ее итоге подписываются бумажки, которые начинают регулировать те отношения, утверждения которых и добивались в борьбе. Возьмем самое распространенное, обычную военную войну. Она обычно начинается с объявления войны, в котором заявляются цели войны и условия, при которых она закончится. А ведь это все бумажки. И кончается война бумажкой, подписанием акта о капитуляции. Без этой бумажки, которая закрепляет вновь возникшие отношения, война не окончена, цели ее не достигнуты. Так что без особого преувеличения можно сказать, что все, о чем мы здесь говорим, это проекты тех бумажек, которые фактически явятся актом капитуляции для оккупантов, ведущейся против нас информационно-финансовой агрессии. Может сложиться так, что защита положений, что здесь излагаются в бумажках и которые предлагается принять для организации будущей жизни, придется защищать всеми доступными способами, включая и автоматы. Что сказать и на это? Нас победили бумажками практически без единого выстрела, потому что вражья сила была хорошо организована и хорошо знала, что желает. Если и мы хорошо изучим, что нам нужно сделать, и организованно все выполним, стрелять не потребуется. Хотя и нужно при этом порох держать сухим. А с чего начать? Начать нужно с создания инициативных групп по изучению модульной теории и по ее распространению среди всех слоев населения. Инициативные группы должны подготовить и обеспечить мировоззренческий сдвиг, о котором здесь говорится. Инициативные же группы должны помочь в организации и проведении на предприятиях собраний, в результате которых на предприятиях возникнут ССПП, а ССПП и СССПП, смотри ниже. Третьей задачей инициативных групп будет всемерная помощь в создании союза ССПП. Требуется особо подчеркнуть, что инициативные группы должны делать только это. На какие-то взятия власти и на прочие действия инициативные группы не должны раздувать щеки. Это неграмотно и не получится. Результат, оценка и итог деятельности инициативных групп в создании ССП и СССПП. В заключение этого раздела хочется привести стихи Надежды Бурдыковой, жительницы Вологодской области. Богатыри, вам песня посвящается, с надеждою, любовью и теплом. К богатырям России обращается, вам кланяется женщина челом. Богатыри, оружие не палится, богатыри, оружие слова. Россия без защиты не останется. Россия вас для подвига свела. Она не терпит больше поругания, она не терпит больше этой лжи. Откройте людям тайное страдание, подняться люди русские должны. Богатыри, оружие не палится. На колокольный звон в закате слышится, а сатаны истошный дикий крик. Как тяжело в дыму России дышится, в дыму ее прекрасный лик. Богатыри, оружие не палится. Чужим ковром дороженька повыстлана, куда глаза незрячие глядят. Откройте же, откройте людям истину. В России люди русского хотят. Богатыри, оружие не палится.